Глава 8. 1 сентября. Воскресенье. Мистер и миссис Сазерленд, постоянные клиенты Марква Таквелла, оказались парой милых 80-летних богачей, в течение года живших то в своем доме во флоридском Нейплсе, то в квартире в испанском городе Марбелья, то в пентхаусе близ пляжа Хофф. Набравшись терпения, Найл помог невыносимо медлительным старикам добраться от аэропорта до такси, а от такси до пентхауза. В багажник отправились ходунки мистера Сазерленда, складное кресло-каталка миссис Сазерленд и невообразимое число невероятно тяжелых чемоданов, с трудом уместившихся в такси. А затем Найл, следуя указаниям пассажиров, разнес багаж по соответствующим комнатам. «Вы очень добры», — объявила, наконец, Джоан Сазерленд. «В этом не было необходимости, не вопрос», — ответил насквозь пропотевший Найл. «Отреклятый мистер Сазерленд». «Да, он дал Найлу чаевые. Сунул ему в руку какую-то купюру, поблагодарил за помощь и наказал пропустить пару стаканчиков». Решив, что разжился десяткой, а то и двадцаткой, или даже полусотенной, Найл рассыпался в благодарностях, но в лифте обнаружил, что сжимает в кулаке одинокую пятерку. То ли милейшего старика подвело зрение, то ли он слегка отстал от жизни, или, быть может, оказался прижимистой сволочью. Из-за медленной забастовки французских авиадиспетчеров, повлиявшей почти на всю Европу, рейс задержали на час с лишним. В результате Найл, отогнав такси и проехав на велосипеде очередную милю, причем в горку, вернулся домой за 15 минут до полуночи. За вычетом стоимости горючего и доли марка у него осталось 50 фунтов за 5 часов работы. Вернее, 55, если считать чаевые. Весь вечер Найл периодически звонил Иден, но ее номер оставался недоступен. Со стационарным телефоном то же самое, ноль реакции. Несмотря на это, входя в дом, Найл почти не сомневался, что найдет жену в гостиной перед телевизором или наверху в постели за просмотром какого-нибудь криминального сериала по Нетфликсу или Amazon Prime. В гостиной было темно, сверху не доносилось ни звука. Может, Иден уснула? Если рассердилась, пусть себе спит. Утром встанет в нормальном настроении, с надеждой подумал Найл. Он поднялся наверх, тихонько ступая по ковровому покрытию на ступенях, чтобы не потревожить Иден. Сделал несколько шагов по коридору, остановился у приоткрытой двери в спальню и отворил ее пошире. Тяжелые шторы были задернуты, но благодаря стоявшему напротив окна уличному фонарю ночью комнату озаряло легкое оранжевое свечение. Взгляд Найла упал на постель, аккуратно прибранную и накрытую пуховым одеялом, с пышными подушками и множеством подушечек поменьше, в том виде, в каком Ида наставила ее утром. «Ну ладно, что за игру ты затеяла, родная?» Несмотря на усталость, Найл чувствовал, что ему определенно надо выпить. А потому спустился на первый этаж, проследовал в чистую современную черно-белую кухню, взял из холодильника бутылку пива и стал искать открывалку в шкафчике, где она обычно обитала, но сегодня, как видно, вышла погулять. Найл выругался. Но почему Иден никогда не кладет вещи на место? Он открыл другой шкафчик, где хранились терки и прочее кухонное барахло, порылся в нем и вскрикнул от боли. «Ай, блин!» На указательном пальце остался порез от бритвенно-острой картофелечистки. «Блин!» На белую мраморную столешницу закапала кровь. Найл присосался к ранке, захлопнул дверцу с автоматическим доводчиком, обвел глазами кухонные тумбочки и обнаружил, что в стойке для ножей не хватает одного самого большого. «Какого черта? Взяла, вернее, на место!» Не то чтобы Найл зацикливался на порядке, но в свободное время любил готовить и старался, чтобы все находилось где надо. На пол капнула кровь, Найл опять сунул палец в рот, затем схватил бутылку, прижал горлышко к столешнице и хорошенько стукнул правым кулаком по пробке, отчего та отлетела в сторону, а из бутылки пошла пена. Глотнув пиво, Найл достал сигареты, зажигалку, закурил, взял из сушилки блюдце, сойдет вместо пепельницы, и сел на высокий табурет у столика для завтраков, стилизованного под барную стойку. Иден не любила, когда он курил в доме, да и черт с ней! Если не нравится, пусть придет и сделает ему выговор. Куда же она подевалась? Не переставая ломать над этим голову, Найл слезнул с пальца каплю крови, на вкус как медь. Встал и подошел к сосновому эльскому буфету, единственной антикварной вещи на кухне, за стеклянными дверцами которого хранилась лучшая посуда. Он взглянул на фотографию в рамке, сделанную во время медового месяца на Мальдивах, когда с деньгами было попроще. Они с Иден заказали пляжному фотографу несколько снимков, и этот понравился им больше других. Чертовски роскошный Иден в розовом сарафане, дьявольски симпатичный Найл в шортах и темно-синей футболке, и оба, держась за руки, бегут по песку вдоль прибоя. Идеальная пара. Было дело. Рядом с фотографией лежала записная книжка в кожаном переплете с золотым тиснением, инициалами Найла и Иден. Кто-то подарил ее на свадьбу, а кто, Найл уже не помнил. Несмотря на глубокие познания в компьютерных технологиях, Иден всегда предпочитала заносить в эту книжку имена и адреса друзей и родственников, а также всевозможных полезных людей. «А привычка-то оказалась хорошая», — подумал Найл. Он взял записную книжку, вернулся к столику, сел, затянулся сигаретой, снова глотнул пиво и стал листать страницы. «Думай, думай». У Иден было 4 по-настоящему близких подруги. Ближе не бывает. Последнюю пару лет, когда разногласия стали появляться все чаще, Иден начала настраивать всех 4 против него. И Найл прекрасно об этом знал, потому что не идиот же он, в конце концов. При встрече он всегда чувствовал их отстраненность, легкий холодок. Утром, если Иден не объявится, он позвонит по всем 4 номерам. Еще ее матери, ее сестре и всем, кому можно позвонить. Но Найл не сомневался, что Иден вот-вот вернется, пьяный в хлам, и будет просить прощения, как в прошлый раз, когда выкинула подобный фокус. Он допил пиво, докурил, взял новую бутылку и зажег еще одну сигарету. 1:15. Иден, все нет и нет. Где же ты? С этой мыслью он отправился спать.